Я успел опустить живую поклажу на гладкие камни возле стелы, когда под ногами дрогнула земля, а затем на грани слышимости прозвучал звук отдаленного взрыва или гулкое раскатистое эхо от него. На юго-западе у горизонта темнота позднего вечера окрасилась и расцвела желто-красным сиянием, будто зарница разгорелась. Такеши Кена задвигался, заворочился под ногами, попытался встать. В очередной раз отметил, что подавитель, пусть и не позволял жертве действовать вопреки воле его хозяина, но эмоции и другие душевные порывы, как прекрасные, так и чудовищные, не сдерживал. Поэтому на лице главы клана наемных убийц и по совместительству мэра Коги растерянность сменялась изумлением. А после пришел черед злости, перерастающей в ненависть. Она плескалась в чуть узких глазах. Хотя визави на маникюрин, что та дешевая проститутка возле вокзала времен нулевых, поэтому могли быть и подведены какой-нибудь краской. Но самое главное, на физиономии врага не просматривались страх или обреченность, не прослеживались они и в мимике и жестах. Только желание убить меня, растерзать, а еще промелькнуло некое предвкушение, извращенное сладострастие. Или я неправильно читал эмоции, или неверно оценил противника, составив его психотип из переписки. Но если исключить вероятность ошибок, то существовал некий неучтенный фактор. Какой-то козырь имелся у подонка. По идее, он должен был как минимум испугаться, осознав возможность умереть здесь и сейчас. Как и то, что находился полностью в руках отморозка, которому сам же обещал муки и пытки. Поэтому мог представить ответный ход в таком же духе. И в чем дело? Неясно. Для ответа на этот вопрос чудаком требовалось заняться как можно скорее. Хоть время и имелось, артефакт, подавляющий волю, действовал 4 часа. Впрочем, ему как-то не доверял до конца. Казалось, при его использовании противники нагло продолжали пусть и не врать, но не договаривать многое из известного им. Привык к доработанному правдорубу, где подопытные становились куклами, не испытывающими эмоций. Конечно, для проверки данных всегда можно было прибегнуть к методам, выходящим за рамки общечеловеческих ценностей. И тут меня останавливал отнюдь не моральный аспект. Данный вариант не устраивал по другой причине. Банальное неверие к добытым сведениям. Химию на самурае, или как там правильно было называть подобную мразь в людском облике, за исключением матерных определений, использовать не решался. Вспоминался тот факт, что большинство злодеев от этого средства привились, выработали коллективный иммунитет, суки. Уверен, после того, как мэр увидел безумного братца, меры принял. Размышляя, ждал второго взрыва. Полторы минуты ничего не происходило. Простыни от системы не всплыли и подземных толчков не ощутил. С другой стороны, в отличие от окрестностей и надежды, в Коге заряд активировал под защитным куполом. Зато внутри он должен был поработать отлично. Пусть и не снести к чертям поселок, но сделать его смертельным для обитателей. Радиоактивный ад. Незримое же излучение будет убивать всех до полного исключения из проекта возрождения. Хотя не стоило сбрасывать со счетов и какую-нибудь хитрую очистку территории. Сразу запретил главе Синоби отдавать какие-либо команды поселковым строениям и связываться с кем-либо. Тот с самодовольной усмешкой ее выполнил. «Ладно, сейчас разберемся, отчего гад торжествовал». Хотел написать Сане. Требовалось узнать обстановку, прежде чем с чувством, толком, расстановкой перейти к допросу. Как зам меня опередил. «Серег, атаки прекратились. Начал сразу восстановление защитного поля, чтобы дотянуть до переноса в любом случае. Перерасход ресурсов, думаю, оправдан. Теперь не смогут проникнуть под купол за оставшееся время. Это ты их чем-то отвлек?» «И еще. никто из кандидатов в клан не отказался от переезда. Однако информацию, как я понял, кто-то слил Баскакову. Как найти крысу, не представляю. Тут со мной только что связался Любимов, и представляешь? Хотя, прочтешь, сообщение его перекидываю. Что думаешь, что делать и что ответить? Тьфу ты, не было печали. События продолжали прессоваться. Складывалось ощущение, что чем больше дерьма разгребал, тем огромнее кучи прилетали следом. Вчитался и поразился наглости командира спецов. «Александр, Киллхантер очень занят. Это поясню и разъясню с глазу на глаз. Но просил меня передать тебе приказ, чтобы ты срочно встретился со мной, захватив с собой Анну. Для вас есть устные инструкции, которые через систему, как сказал Сергей, отправлять нельзя ни в коем случае. Отпиши мне, только без подробностей. Если что, то жду через 4 часа на том месте, где происходила передача плазмы. И еще он сообщил, чтобы ты не верил никаким сообщениям, даже вроде бы приходящим от него или других доверенных людей. Саныч и представители Коги как-то смогли взломать систему, взять под контроль отдельные элементы. Поэтому будь бдителен. Если, конечно, я не опоздал с предупреждением, и тебя кто-то не развел. Именно поэтому такие заморочки». «В принципе, довольно интересно». В очередной раз сам себя похвалил. «Я красава». Не поделился с Любимовым ни новыми планами, ни полученными данными. Как не хотелось рассказать тому про стратегию и тактику, на чем она основана. Да и просто про корабли, бороздящие просторы Большого театра. «Правильно. Испытание доверия ко мне и моим действиям тот не прошел. А сразу, как только появилась возможность, поспешил предать». То, что я, по сути, спровоцировал его своими же действиями, ничего в этом уравнении не меняло. Поэтому так ли не прав был Баскаков, что в первую очередь решил избавиться от конкурента? Плох тот генерал, который не мечтает стать диктатором? И тут еще рандом вспомнился. Уж очень тот избирательно действовал, поэтому группа спецов могла оказаться болеющей в прошлом не за родину или отчизну. Смысл идиотского сообщения, и даже не один, вроде бы лежали на поверхности. Первое. Противник исходил из того, что Сане я ничего не сообщал о предательстве. Поэтому заместитель мог явиться навстречу вместе с Анной. И тут два варианта. Если я не погиб, то их брали в заложники, предлагая обмен на поселковый репликатор. Второе. Если я оканул в лету, а Любимов не знал, что те, кто находились в проекте, умирая окончательно, вычеркивались из списка абонентов при условии наличия контактов с ними. В этом случае хитрая лиса могла задурить голову моему помощнику, заставив того поверить в передачу власти ему и, как следствие, получить доступ ко всем клановым ресурсам или части их. Моун и технологии биоников – очень заманчивый куш. Следующее. Ренегат исходил из того, что моему заместителю факт предательства известен, и я жив, поэтому тот перешлет сообщение мне. В результате – самый очевидный вариант – отдача приказа на соглашение о встрече, на которую обязательно явлюсь лично, дабы покарать окончательно всех и вся. То есть ринусь в подготовленную ловушку, помчусь куда тому слепому носорогу. Там врагу можно даже лично не участвовать в захвате, а слить координаты Такеши, который пообещал хорошо заплатить за данную информацию, о чем мне отписал Дарк. Любимов ведь не знал о захвате главы Синоби. В третьем случае, то есть при полном игнорировании послания, товарищ командир не терял ничего. Не получилось и не получилось, не больно-то и хотелось. А два коротких абзаца, набросанных в попыхах, отняли бы время на обдумывание, осмысление и другую деструктивную, в данном случае, ерунду. Или специально отвлекали сейчас нас. Переключались чего-то важного, заставляя бросать немногочисленные ресурсы на проверку очевидных истин, А тем временем враг делал нечто ему необходимое, в чем мы могли помешать? Но что? Существовала вероятность и банального выкруживания ресурсов или обещания через систему, что координаты их схронов и самой базы останутся для третьих лиц неизвестными. Гадание на кофейной гуще с минимумом известных данных. Саня ответил обстоятельно, пусть и коротко. «Да, я отвлек. Взорвал возле Надежды тактический заряд на несколько килотонн в тротиловом эквиваленте. Вот и пришлось им всю доступную энергию на купол перекидывать. И ты все сделал правильно. Перерасход ресурсов – ерунда. Их добудем. Главное – продержитесь. Любимову ответь, что пока суета нездоровая снаружи поселка, поэтому отпишешь позже. Про перенос – ни слова». И пусть пока надеждинцам не до вас, но оставайтесь в Моуне на всякий пожарный. Остальное, как и поиск крысы, потом. Сейчас первоочередное переезд. Дел не в проворот. Еще и спасенные люди возле первого жилого модуля зашевелились. Видимо, приняли какое-то решение. Любимов что-то мутил невнятное, заставляя отвлекаться. Но все равно после общения с Саней захотелось заорать во всю глотку нечто радостное, подошло бы и ненавистное «Ес». И никто бы не услышал, и никто не заметил несвойственных мне проявлений эмоций. Глухой шлем не пропустил бы ни звука. Сдержался только из-за боязни сглазить или вспугнуть фортуну. Стал настолько суеверным, готов был по дереву постучать. Главное, чтобы перенос завершился викторией. Почему на воду дул? Пусть основная задача практически выполнена, но враг не дремал и мог любую каверзу за оставшееся время измыслить. Какую? Черт его знает. Артефакты с разнообразными свойствами не только у меня имелись. Да и удивительные способности, как и характеристики у отдельных индивидов, присутствовали. Так что будем говорить гоп, когда перепрыгнем. Посмотрел на мэра Коги. Не было печали, а черти накачали. И эту задачу требовалось решать быстро и незамедлительно. Товарища похитил попутно, придумав операцию в последний момент. Карты превосходно ложились и звезды сошлись. Также лишь раз в сутки имелась возможность использовать экстренную эвакуацию – и дополнительные часики у переноса в пространстве. Изначально с посещением киллеров от Сахи хотел разобраться совсем другими средствами и методами. Мне требовалось их не просто уничтожить, а запугать до нервной дрожи остальных доброжелателей. Чтобы при мысли о нанесении какого-то вреда молоту они четко понимали – кара найдет героев. Но получилось неплохо. Если слухи разнесутся, то каждый примерит на себя роль Такеши Кена. Сидишь в самом защищенном месте, в кругу друзей, неубиваем, почти бог. И тут тебя, как блудливую невесту со свадьбы, похищают у всех на глазах, утаскивая в неизвестном направлении. Еще и подарок оставляют в виде минимум одной попытки репликации каждому поселенцу. Ну, как сделал, так сделал. Однако опять передохнуть не удастся. И пока оставался активным перенос в пространстве, появлялась возможность поговорить по душам с миролюбивым сектантом, затем проложить маршрут до казаков. Оба свободных репликатора имелись в списке квеста «Хозяин дорог». Хотелось решить миром. Очень хотелось. Так как каждый контролирующий кристалл был именным, как первый полученный от Зарга. Долбанные дороги тьмы, усеянные трупами, порой невинных людей, но ведущие к свету. Несмотря на то, что пролетело меньше 5 минут с момента возвращения к Стелле, казалось, время просачивалось сквозь пальцы, утекало подобно воде, и возникало ощущение, что опаздываю. Бывшие пленники решились на что-то, потому что от толпы отделилась троица, 2 мужчин и 1 женщина. На них пришлось потратить несколько минут. Большинство освобожденных решили остаться. Но две дамы, среди которых старшинство принадлежало тетке с подростковым голосом, и четверо представителей сильного пола, там явным лидером являлся безочковый Стив Джобс, думали пробовать пробиться в родные поселения, Новую Москву и Пентагон. По их словам, всем там обязательно помогут обрести вновь ASK без всяких условий и рабских отработок. В этом я сомневался. А еще моя скромная персона зачем-то срочно потребовалась Лехе Серому. Он с крайне заговорческим видом подошел позднее депутатов и теперь терпеливо ждал доступа к командирскому телу. Едва не выругался вслух и злобно. Отпуская девок, я фактически сообщал о текущем местоположении Баскакову и всей их клике, точнее клаке. В результате терял одно из преимуществ сразу на старте. А мы и так отставали по всем параметрам, учитывая начальный уровень всех строений на новом месте. И вот что делать? Ни одно из приходящих в голову решений не являлось простым. Лезла в голову Лала и ее отправка на задание. Суки. «Я решил остаться и влиться в твои ряды», не разводя политесов, к моему полному одобрению, начал вещать крепкий мужик. «И у меня есть к тебе дело», — веско так закончил. «Оно до утра терпит, пока от любопытства не осталось и следа. Оно приводило только к новым проблемам. С другой стороны, сидел бы ровно, сейчас не имелось бы такой головной боли». «Да», — почти радостно воспринял я желаемый ответ. «Давай тогда и поговорим, как раз после присяги. И, господа и дамы, вы тоже пока располагаетесь вон в том модуле, переночуете, а там, может, каким-нибудь оружием и защитой вас снабдим после появления остального клана. Как и вполне возможно, добросим ближе к вашим поселениям. Если будут дела в тех краях. Но последнее не обещаю». Такое предложение все встретили одобрительно. И это хорошо. Просто отлично. Одновременно предоставил всем скопам гостевой доступ в ближайший модуль и направил разведчика с решившими отколоться товарищами. Все. Сам с живой ношей почти бегом перебрался в соседний объект, подальше от чужих глаз. И опять отметил, что враг смотрел с неким любопытством, а отнюдь не в ужасе от вроде бы логичных пыток, которые последуют перед смертью, окончательной и бесповоротной. Или, как один из вариантов, сумасшествие, когда тебя либо убьют свои же, чтобы не тратить время и ресурсы на идиота, или сдохнешь сам. Интересно, если главу приголубить мозголомом, то как он будет управлять поселением? Не о том мысли. «Почему ты не боишься?» — задал первый вопрос. «Потому что ты скоро будешь трупом, а я вернусь в Когу», — категорично и с абсолютной уверенностью заявил Такеши Кена. «И откуда такие радостные выводы?» — спросил, не снимая шлема. «Пусть будет одним из элементов воздействия на самоуверенного подонка». «Скоро всем выжившим будет отправлен сигнал с моими текущими координатами, и они приложат все доступные силы для того, чтобы меня спасти, вызволить из твоих лап. И у них это получится». «Почему? Скоро это когда? И как ты обойдешь прямой запрет на передачу данных?» Спросил и получил мгновенный, пусть и немного пространный отклик, отнюдь не по порядку заданных вопросов. Вывод? Вывод простой. Как можно более четко и последовательно формулировать смыслы, не допуская двояких толкований. «Его мне не нужно обходить. В течение суток я, как и любой глава, оказавшийся за пределами поселения, неуязвим. На меня не действует химия, наркотики, и я не чувствую боль. Но главное, попав даже под ментальный контроль, не могу осуществлять управление поселком». Теперь стало понятно ехидная и торжествующая усмешка, когда запретил отдавать ему какие-либо команды, как и связываться со своими людьми. Далее, через 3 часа отсутствия главного в любом поселении, к чему приравниваются только форпосты и материнская подконтрольная территория, автоматически активируется квест «Спасательная операция для всех горожан». Он носит высший приоритет. Любой житель Коги должен бросить все дела и поспешить на выручку. Обязательно, иначе сдохнет в корчах. Более того, если умру я, то как бы ни хотелось некоторым, они на выходе получат горстку разрозненных жилых модулей. Страховка такая от переворотов. Поэтому тебя и твоих бомжей, кивнул куда-то за спину он, подразумевая бывших рабов. 96 оставшихся от клана человек раскатают в блин, тонкий-тонкий. И защита индивидуальных модулей не станет для них препятствием. Понятно. Он не думал, что я взял под контроль сам репликатор. Дальнейший допрос оказался непрост из-за количества вопросов, уклончивых, пусть и честных ответов, но вышел продуктивным. Начал спрашивать с самого начала. Время имелось. Как оказалось, радикальным самураям не просто повезло. Их удача облобызала на самом старте. До участия в проекте «Возрождение» основной костяк был знаком между собой. Практически все даже не млели от японской культуры, точнее от того, что они под ней понимали, а принимали пылающими сердцами всю ее суть. Чаще всего их скрижалями служили детище Голливуда и поделки развлекательной японской индустрии. Учитывая флёр инаковости чужих традиций и обычаев, помноженные на отсутствие критического мышления у реципиентов, те находили в каждом слове рисованных героев сотни и тысячи скрытых смыслов. Ибо куда каким-то учебникам и реальным фундаментальным трудам до гениев комиксов? В любой глупости и очевидности они видели глубину, по сравнению с которой Марианская впадина – жалкий ухаб на дороге. Вся тусовка бредила кланами и властью императора, проклиная при этом российский, китайский и западный тоталитаризм. Им не нравился кровавый диктат США. Фантазеров привлекал мир сигунов и катан, кровавых битв и остывающих и живописно искромсанных трупов врагов. Деятели разрождались бессмысленными и беспощадными Хоку и Танка, млея от красных пятен на первом снегу из разбитого носа. В этих мечтах неправильно приготовленная рыба фугу скармливалась обидчикам, а правильной подчивали только друзей. Особенно порывы приобщиться к прекрасному проявлялись под настоящее саке, имеющее миллионы ароматов и оттенков вкуса, в отличие от высокодуховной водки и аморального виски, как и другого пойла недочеловеков. Можно констатировать, что просто находили товарищи такую далеко не своеобразную отдушину от суровых реалий современной жизни мегаполисов, черпая силы в маловнятной и непонятной для гайдзин херния. То есть на выходе получалось обыкновенное сообщество по интересам со всеми его признаками, собственными маркерами, триггерами, определенным понятийным, ассоциативным и другим аппаратом. И все это было бы нормально и вполне имело право на жизнь, как и тот факт, что в своем кругу они каждодневно находили примеры собственного превосходства над быдломассой, если бы не одно «но». Но заключалось в том, что бодливой корове отнюдь не бог вручил острейшие рога вместе с клыками. А дальше понеслась новая банда по кочкам и ухабам. Вот тоже довольно интересная тенденция складывалась. Система, уверен, нарочно выбирала в первую очередь приверженцев каких-то идей. Главное в этом уравнении – их готовность идти по трупам к воплощению небесного царства на земле. Причем решительность просыпалась только тогда, когда исчезали сдерживающие и ограничивающие барьеры – в виде законов, с неотвратимостью наказания, морали, с общественным осуждением и так далее. Сначала участия в Возрождении мне повезло встретиться с бандитами со своими кодексами, пусть будет чести, отъявленными феминистками, игроманами, которые думали об эксперименте и виртуальной реальности и не сдерживались в темных желаниях и мечтах, с адекватными в чем-то такийцами, настоящими нацистами, бескомпромиссными москвичами, желавшими получить результат здесь и сейчас, наплевав на то, что сами представляют даже не слабые фигуры, а пыль в глазах техносов и биоников. И это при том, что пока нами не заинтересовалась высшая, читай, военная аристократия. А на пути встречались только лишенные реального интеллекта животные всех мастей и кибернетические системы. Какие-то контакты имели место с низшими кастами, а те не затачивались на войну от слова совсем. Наоборот, они боролись с последствиями глобальных конфликтов планетарных масштабов. И еще. Нормальные люди, обычные, попадая даже во время массовых забросов, становились добычей хантеров. Кураторы играли не на стороне обывателя, а создавалась такая система, где выживали хищники и падальщики без царя в голове. И что нас ждет дальше? Схватка кровожадного зверья? Ответы на эти вопросы отнюдь не лирика или же нездоровое умствование, а необходимость, так как теперь у меня имелись якоря в возрожденном мире. Теперь о насущном. Злые японцы появились не только всей своей бандой, а 90% из 270 человек оказались расово, идеологически и даже социально близкими. И дружественные компании фанатов, так или иначе, друг через друга были знакомы между собой. Понятно, что на Ниве, опять же, любви к стране восходящего солнца, а не как в Надежде, где раскол по интересам произошел сразу. Девочки налево, мальчики направо. Отморозь прямо и до упора. Такеши, став обладателем поселкового репликатора, понял – это судьба. И все азиатские боги и башки, а может и демоны, на его стороне. Поэтому сходу толкнул речь про возрождение и продвижение настоящих ценностей в новом мире, которые прошли проверку веками. То есть им всем предстояло организовать клан Синоби. И опять зерна упали на удобренную почву, чему немало способствовал рандомный отбор. Большинство из его последователей мысленно, еще на Старой Земле, сносили всем вражинам головы катанами. Обязательно катанами. Травили ядами, проникали ночью и наносили обидчикам множественные ранения тонкими стилетами. Кидались мастерски звездочками и другой хренью. На большее, кроме злорадных мечтаний до написания гадостей с левых аккаунтов оппонентам, их не хватало. Тут возникло какое-то предвкушение озарения, что вот-вот все разрозненные пазлы сложатся в единую целостную картину и систему. Оно появилось и мгновенно пропало, оставляя после себя чувство некой потери. Если бы только идеологический багаж жители Коги имели в активе, то, учитывая общую злобность, мстительность, неумение держать себя в руках, они вряд ли смогли бы подняться столь высоко. Тот же глава Токио не в пример им – волевой, действенный, выдержанный и продуманный мужчина в расцвете сил, действующий без всякой оглядки на мораль и прочие условности – но переходящий грань только в самых необходимых случаях. По крайней мере, именно такой сложился образ. Пусть и не везде, и не всегда его методы я одобрял, но считался. Тайным убийцам повезло, когда они активировали репликатор, и под его куполом оказался поврежденный планетарный десантный бот техносов. Сам он – вершина инженерной мысли. Несмотря на то, что не смог бы подняться с земли, был набит под завязку вооружением, боеприпасами, амуницией и роботизированными системами. Но мало этого. Добрая ко всяким подонкам система засчитала находку за поселковое достижение. И это дало огромный плюс к исследованию инопланетных технологий, фундаментальной науке, производству всей машинерии, оказавшейся на борту. Путь к могуществу открывался сразу. А еще мгновенный подъем на 4 уровня Коги из-за прошлого достижения привел к расширению зоны влияния, где был захвачен покинутый Моон Биоников и Купель. Результат получился пусть и не таким внушительным, но тоже давал немало. Например, производство артефактов, до редкого класса включительно, а еще плюс к ксенобиологии, как и производству различного рода стимуляторов, про которые я до этого момента не слышал. Некоторые из них повышали значительно характеристики. В результате в первую неделю Кога стала 10 уровня. Все, возжелавшие стать бойцами, пропадали сутками на полигоне, косили живность и поделки техносов в округе, где их оказалось просто непомерно много, будто специально для активной прокачки. Налаживание связей с другими анклавами позволило смотреть на всех свысока. Те отставали по всем статьям, и за оказание различного рода услуг, в том числе специфических по профилю, требовали плату как технологиями, так и недоступной им пока продукцией. Не брезговали и помогать конкурентам мочить друг друга, отчего продолжали расти в уровнях, получали новые навыки. Становились сильнее не по дням, а по часам. В планах было набрать еще людей и подмять под себя округу, заставить всех платить дань. При таких условиях меня они не посчитали за противника. В конце беседы по душам Такеши вновь ставил веское утверждение о моей судьбе. «Ничего тебя не спасет и ничего тебе не поможет. Но ты молодец, привел нас к еще одному репликатору, и мои люди не только накажут тебя, но и установят над ним контроль. Да, теперь ясно, что польза от них очень и очень значимая. Кто имел привязку только в поселении, даже в своих индивидуальных жилищах, тот умер от радиационного излучения. Другие смогли выжить». «И как вы получили контроль над репликатором и над сколькими?» Задал вопрос и сам даже в логах нашел достижение, что на этой ниве стал первопроходцем. «Над тремя, и легко, и просто», — с неким самодовольством ответил тот. «Установили вокруг 4 индивидуальных жилых модуля, больше не давала система. Но один из них мы прокачали до максимального 25 уровня, поэтому появилась возможность не только пассивной защиты, но и активной от кураторов. 3 ракетные установки А-класса, 2 лазерные турели, такие же, как и 4 бластерные. Еще на всякий случай поставили электромагнитную пушку большого такого калибра. И следящие системы, мимо которых мышь не проскочит. Включая сюда на крышах других минометы, автоматические гранатометы, точнее земные их аналоги, и другое оборудование, но уже техносов и на класс ниже, Б++. Вокруг засеяли все минами, установили барьеры. И ракетами PFL нас не взять, купол над репликатором не позволит, так что...» «Координаты всех диктуй и укажи точную численность оставшихся коговцев», – потребовал я. Как ожидалось, стелы находились в списке для захвата. «Нормально. Хорошо, хоть без сектантских штучек, усиливающих даже обычную земную стрелковку до непомерных величин. В принципе, решаемо». «Я говорил, всего их 96. Ты уничтожил, слышишь, ублюдок, мутант? Мразь, ты убил окончательной смертью больше 600 человек. Вполне обычных людей, девушек и юношей, женщин и мужчин. У многих уже имелись семьи, были какие-то мечты. Ты всех убил. Понимаешь, ублюдок, ты их взял и просто всех убил. Ты массовый убийца. Просто так, походя. Вместо того, чтобы точечно разобраться, к примеру, со мной, ты весь клан...» Неожиданная эскапада, а на лице не особо читалась вселенская скорбь, скорее игра на публику, дешевая. «И некоторые могли бы стать матерями и отцами нового человечества, а не той гнилой протоплазмы, в которую все выродились. Не стало ни чести, ни совести, ни кодексов воинов, ничего!» Последний выдохнул уже реально горестно и по слогам. «Да. Но, как я уже упоминал, мыслительный процесс у синоби был крайне эластичным и пластичным. В нем легко уживались подобные максимы. С одной стороны, они наемные убийцы, лишающие жизни слабую жертву. Из-под тишка, коварно. А с другой, сетовали об отсутствии неких моральных понятий и устоев у других людей». Грозил и хотел уничтожить страшной смертью всех, кто мне был дорог. А когда самого коснулось, я оказался чудовищем. И ведь что удивительно, эта падла не била по больным местам в надежде хоть так вывести меня из равновесия, лишить душевных сил, родить муки. Нет, Такеши действительно так думал. Моя же совесть была чиста, как та слеза. Может быть, они и готовы были стать кем-то, вот только воспитали бы таких же уродов, как и сами. Итоги пришлось бы убивать больше. Сжал и разжал кулаки. Этот жест не укрылся от пленника. Он усмехнулся. Думал, что одной из своих целей все же достиг, заставил пожалеть. «Это плохо, что столько выжило. Теперь расскажи про их уровни, возможности, характеристики, способности, чем вооружены и какую смогут привлечь технику». Развеял я все надежды мэра Коги на проснувшуюся совесть, затем добавил с явным сожалением. «А я думал достижение геноцид-3 получить. Да и мало вас, только время свое трачу. Кстати, ты от мозголома привился?» «Нет», — ответил тот на последний вопрос, и вот здесь ему стало действительно страшно. Даже подбородок задрожал. Мелко-мелко. Пробрало. Понял, что не все так однозначно, и могло оказаться, что впереди последние сутки разумной жизни. А дальше слюни, сопли и мрак.